Глава 5. В гостинице. Мой однокашник. Подготовка к важному событию. Друзья Никитина. Что бы вы думали? Меня в самом деле поселили в очень хорошую комнату бельэтажа, взяв совсем недорого. Я воспринял это маленькое чудо как новый знак благосклонной перемены в своей судьбе. Пока прислуга меняла белье и разбирала мой саквояж, я стоял в просторном вестибюле, гордо поглядывая на соискателей свободного номера, являвшихся чуть не поминутно. Водяной сезон, как я уже говорил, был в разгаре. Раз все обернулись, мимо стойки в свои покои прошла хозяйка, та самая Маслова. Она была лет 30, с круглым лицом рубинсовской красотки и соответствующих статей, одета во что-то переливчатое, с чудесной персидской шалью на плечах. «Экая помпошка», — сказал егерский капитан. Он дожидался места, ему пообещали освободить бельевой чуланчик. «Уж я б такую примял бы!» Я презрительно отвернулся. Очень возможно, что еще вчера и я бы проводил пышную купчиху заинтересованным взглядом, но по сравнению с моею Дашей, так про себя я уже называл Дарью Александровну, хозяйка показалась мне немногим привлекательней свиной туши. «Глядите-ка, глядите!» Общительный капитан показал в окно. «Вот кому можно позавидовать!» Мимо гостиницы неспешно катило ландо, запряженная парой серых лошадей. Экипаж был щегольский, с парчевым балдахином, с золочёными подножками, колесница, да и только. На сиденье, лениво развалясь, сидел румяный красногубый молодой человек с моноклем в глазнице, что тогда было немалой редкостью. Но егерь показывал не на франта, а на его спутницу, чернобровую горянку ослепительной красоты. Ее бархатная шапочка была вся в серебряных украшениях, на шее в несколько рядов висели золотые маниста. Красавица грызла белейшими зубами орехи и выплевывала скорлупу. На своего кавалера она не глядела. Экипаж доехал до бульвара, развернулся и двинулся в обратную сторону. К нам с капитаном присоединились еще несколько отдыхающих. Один, проведший в городе уже несколько дней, сказал, что это князь из Петербурга, неслыханный богач и затейник. Ему за бешеные деньги выкупили у разбойников абазехов рабыню, предназначенную для продажи в турецкий гарем, и теперь он наслаждается ее обществом. А фамилия князя — Бецкой. «Не Бецкой, а Бельской», — поправил я. «Это Кис-Кис, мой приятель. С Питера не видались». Все поглядели на меня с почтением. Капитан спросил. «Шо ж вы его не окликните?» «Сейчас не досуг. Не хватало еще явиться перед Кис-Кисом в пыльных сапогах и потертом сюртуке. Из записки, что пришла в форт от Базиля Стольникова, я знал, что он поселился в снятом князем доме. Как только мой номер был готов, я сразу послал Базилю записку, сообщив, что нахожусь в Серноводске. Ежели вы с Кис-Кисом не изменили своим привычкам, что навряд ли, ибо «Буа тардюне середрес па» Горбатова могила исправит». «Вечером я непременно застану вас дома за каким-нибудь безобразием. Здесь ведь клубов до цыганских кабаков пока что не имеется», — писал я. «Я имел афронтри, нахальство, пригласить к вам дочку здешнего командующего, мадмуазель Фигнер, и еще одного Никитина, очень интересного субъекта. Однако, коли мы не ко двору, дай знать». В согласии Базилия я, впрочем, не сомневался, и, дожидаясь ответа, начал приводить себя в порядок, мыться, подвивать виски и прочее. Сюртук я отдал гостиничному слуге, наказав вычистить его и выгладить, прыская вместо воды одеколоном. Но надо бы рассказать историю моих отношений со Стольниковым, человеком, игравшим такую важную роль в ранней поре моей жизни. Юношей я был отдан в дворянский полк, из которого впоследствии образовалось Константиновское училище. В конце 30-х годов это учебное заведение считалось не слишком завидным. Оно предназначалось для отпрысков небогатых и несановных семейств. И если выпускнику везло потом оказаться в гвардии, то не в самых блестящих полках. Стольников, поручившийся у нас половину выпускного класса, отличался от прочих. Он был несколькими годами старше, богат и успел пожить. Опекун, недовольный образом жизни Базиля, определил его к нам в надежде, что атмосфера казармы благотворно воздействует на юного шалопая. Вышло наоборот. Стольникову у нас показалось скучно, а когда он скучал, то есть почти всегда, его изощренная фантазия не затруднялась найти способы развлечения. Скоро у нас все забурлило. Начались тайные вылазки в город, кутежи, скандалы, даже два или три поединка, что прежде было невообразимо. Источник всех этих потрясений был неизменно тих, хладнокровен, сдержан и считался у начальства немного ленивым, но вполне смирным молодым человеком. Все искали дружбы Стольникова, но удостоен ее был один я, да и то это скорее следовало бы обозвать более прохладным словом «приятельство». Так было и впоследствии, когда опекун умер, а Базиль достиг совершеннолетия. Люди, многие из которых были и старше его, и богаче, и даже в чинах, желали ему понравиться, сойтись с ним ближе, из любопытства, из безотчетной симпатии, из чуткости к его магнетическому притяжению или просто от опасения перед его злым языком. Но Стольников сам выбирал, с кем знаться. Я полагаю, мне повезло ему понравиться просто от того, что больше в дворянском полку приятельствовать было не с кем. У нас в основном учились сыновья провинциальных помещиков или армейских офицеров, неразвитые и малоначитанные. На Базиля они смотрели, как монахи на архиерея. После того, как он вырвался на свободу, а я по праву одного из первых учеников вышел в гвардию, мы продолжали приятельствовать, хотя, конечно, уже не так тесно. Слишком разнился у нас образ жизни. Честно говоря, приятельство наше и прежде не было равным. Теперь же, когда я тянул фрунтовую лямку, а Стольников вел рассеянную жизнь Онегина или красавчика Брамеля, дистанция между нами многократно увеличилась. Бывало, я неделями себе во всем отказывал, чтобы накопить немного денег и не ударить лицом в грязь на какой-нибудь вечеринке бриллиантов. В конце концов, такая жизнь мне надоела. Вот одна из причин моего переезда на Кавказ. Ответ в Парадиз доставили скоро. Стольников писал, что очень рад, и что, конечно, я могу приводить, кого мне заблагорассудится. Записка кончалась словами. «У нас нынче персидский вечер, так что прошу тебя, нарядись во что-нибудь восточное». Раньше я воспринял бы эту просьбу как приказ и немедленно начал бы ломать голову, во что б такое нарядиться, дабы не оказаться хуже других. Не то теперь. Я должен был продемонстрировать Базилю, что отношения наши переменились, и я уж не тот, что прежде. Но для начала я поступил так же, как в петербургские времена, перед встречей со Стольниковым. Произвел ревизию своих финансовых авуаров. И тогда, и впоследствии, деньги значили для меня много, как для всякого, кто вырос в стесненных обстоятельствах. Даже в очень молодые годы я был хоть и не скуп, но расчетлив, умел копить и никогда не делал долгов. В результате 9 месяцев размеренной жизни и очень небольших трат, а также уже упоминавшейся хладнокровной карточной игры, у меня скопилась невиданная сумма – около 650 рублей. 1/5 я отложил в неприкосновенный фонд, прочее постановил потратить в Серноводске. И ощутил себя крезом. Однако мне предстояло еще залучить на персидский вечер Олега Львовича. Не мог же я обмануть Дашиных ожиданий. Потому, едва мне принесли благоухающий сюртук и отутюженные панталоны, я повертелся перед зеркалом и отправился по адресу, оставленному Никитиным. Благо, ходу туда было не более 10 минут.